вдоль по речке речки утки плавают. Мы живем на разных берегах. Приходил к тебе девчонка славная и стоял в 15 шагах. Река, речонка, милая девчонка, я приходил к тебе издалека. А утки кря, кря, кря, кричали зря, зря, зря. Ты ходишь к этим берегам. А утки кря, кря, кря, кричали парень зря. Ты ходишь к этим берегам. Ты белье стирала босоногая. Я стоял с друзьями у плетня. Волосы твои я в мыслях трогаю. Обнимаю мысленно тебя. Река, речонка, милая девчонка, я приходил к тебе издалека. А утки кря, кря, кря, кричали зря, зря, зря. Ты ходишь к этим берегам. А утки кря, кря, кря, кричали парень зря. Ты ходишь к этим берегам. Дурень, рвал я собственные волосы. Кто-то ту речонку переплыл. Покорился ласковому голосу. А потом девчонку покорил. Река, речонка, милая девчонка, я приходил к тебе издалека. А утки кря, кря, кря, кричали зря, зря, зря. Ты ходишь к этим берегам. А утки кря, кря, кря, кричали парень зря. Ты ходишь к этим берегам. Ой, тоска, тоска моя осенняя, как же мне теперь тебя унять? Потерял ведь не иголку сенья, а девчонку средь белого дня. Река, речонка, милая девчонка, я приходил к тебе издалека. А утки кря, кря, кря, кричали зря, зря, зря. Ты ходишь к этим берегам. А утки кря, кря, кря, кричали парень.